Издательство «Бомбора». Океан книг. Rainbow in the Dark. Автобиография Ронни Джеймс Дио. При участии Мика Уолла и Венди Дио. Читает Михаил Золкин. Книга посвящается Венди и всем моим замечательным друзьям и поклонникам. Предисловие. Венди Дио. Когда Ронни начал свою книгу, он не собирался ее заканчивать. Рак, который в конечном итоге его одолеет, еще не обнаружили. И Ронни казалось, что будущее по-прежнему сулит много хорошего. Это был Ронни Джеймс Дио, в которого я и влюбилась, а позже вышла замуж. Неудержимая природная стихия. Для него не было ничего невозможного, даже когда судьба, казалось, плела против него заговор. Да, особенно в эти моменты. Слушая эту удивительную историю, вы увидите, что Ронни был прирожденным бойцом. Скажите ему, чего нельзя сделать. Он бы горы свернул, доказав, что в этом мире возможно все. Как только Ронни на что-то нацеливался, он редко, если вообще когда-либо, не добивался поставленной задачи. Так же было и с автобиографией. Даже после того, как в 2009 году Ронни заболел, он решительно был настроен оставить после себя письменное послание. Как и свои тексты, он все написал от руки. Ронни никогда не пользовался для этого компьютером. У него был красивый почерк. Он записывал воспоминания, затем передавал мне страницы, а мой ассистент их печатал. Ронни читал запоем и был прирожденным рассказчиком. Он мог рассмешить до слез, а мог заставить вас вскочить и заплакать, рассказывая истории о непростых временах, через которые ему пришлось пройти, чтобы, наконец, осуществить свою мечту. Если богатые поэтическими образами тексты песен были его поэзией, то данная книга стала его личным прощальным напутствием, созданным от сердца, без прикрас, искренне, потому что Ронни всегда был таким. Он успел создать немало, затронув годы в Rainbow, до того, как недуг вынудил его сбавить обороты. В тот момент он принялся писать заметки и планировать, как будет строиться остальная часть книги. Я смогла помочь ему набросать мысли и воспоминания почти до настоящего времени. Когда бы мы это ни обсуждали, Ронни настаивал, что история, которую он в конечном итоге хочет поведать, о том, что надежда всегда одерживает триумф над отчаянием, а радость и позитивные эмоции, свет и волшебство преодолеют мрак. Не бойтесь наступления ночи. Рассвет всегда за горизонтом. После смерти Ронни в 2010 году в планах было как можно скорее издать его мемуары. Тогда этого не произошло, потому что мне было ужасно тяжело пережить трагедию. Я была разбита и просто не могла сесть и начать работать над тем, что было для него глубоко личным. Я всегда планировала когда-нибудь помочь довести все это до логического завершения. Ронни заслужил, чтобы его историю услышал весь мир. Он искренне верил, что подходящий момент всегда настанет. Нужно просто терпеливо ждать, когда откроется истина. Мы с Ронни познакомились с Миком Уоллом в 1980 году, когда тот работал публицистом Black Sabbath в Великобритании и помогал продвигать их альбом Heaven and Hell. Ронни считал эту пластинку своей лучшей работой с группой. Мику было всего 20, и позже он, смеясь, рассказал мне, как сильно боялся Ронни. Но так началась их дружба длиною в жизнь. К тому времени, как группа Ронни Дио, появившаяся после его ухода из Sabbath, ворвалась на музыкальную сцену, Мик уже многим был известен. Он стал легендарным рок-писателем и ведущим нескольких замечательных теле- и радиошоу, включая памятную документальную передачу «В стиле дома со звездами», где зависал у нас дома, играл с Ронни в бильярд, пил с нами пиво в домашнем баре Ронни, оборудованном в стиле английского паба, и бродил по комнатам, рассматривая военные доспехи из обширной коллекции античных и готических артефактов, которые приобрел Ронни. В середине 90-х Мик вернулся в качестве пиар-менеджера Ронни в Лондоне, А в 1998 году Мик стал креативным редактором, подарившим миру крайне успешный рок-журнал Classic Rock. Именно когда в 2006 году при поддержке журнала Classic Rock Ронни получил в Лондоне награду «Гуру металла», они с Миком снова стали друзьями. Когда несколько лет назад Мик поинтересовался, готова ли я подумать о том, чтобы приступить к работе над мемуарами Ронни, началась долгая беседа, продлившаяся несколько месяцев, а в конечном итоге – лет. С тех пор, как не стало Ронни, прошло некоторое время, и мы наконец собрали приличный архив интервью за всю его карьеру из тысячи газет, журналов, появлений на телевидении и радио, и тонны другого материала. Больших интервью по поводу клипов и дополнительных материалов для различных CD и DVD. Тщательно отобрав информацию, раскладывая по полочкам жизнь, собранную из невероятных фотографий, историй и других личных реликвий, и, разумеется, его заметок и неоконченных рукописей, мы приступили к непростой задаче – завершить книгу, которую вы сейчас слушаете. Держа в руках папки с написанными его рукой страницами, аккуратно составленными заметками и беспорядочными мыслями, старыми компьютерными распечатками, я лишний раз убедилась в том, насколько важно сделать книгу именно такой, какой ее задумывал Ронни. Я знала, что одной мне не справиться. Кроме Мика, мы никого не рассматривали. Он знал Ронни 30 лет и, бесспорно, был лучшим писателем и редактором, которому бы я доверила такую работу. Он нас не подвел, первым делом воздав должное несравненной истории Ронни, а потом уже фанатам и мне. Мику удалось реконструировать наброски и черновики со словами Ронни и наполнить содержанием и деталями, где это целесообразно, добавив некоторые цитаты Ронни из других источников, включая собственный внушительный архив, в котором содержится множество долгих и глубокомысленных бесед с Ронни за долгие годы их знакомства. Любой, кто хоть раз общался с Ронни, не даст соврать, что он любил разговаривать. Попробуйте его заткнуть. По-моему, он знал обо всем на свете и всегда мог поддержать любой разговор. В то же самое время Ронни любил просто находиться в компании фанатов и внимательно их слушать. Задолго до того, как он стал известным, и до конца дней своих, поиграв в трех легендарных рок-группах и продав свыше 150 миллионов альбомов, Ронни разговаривал с окружающими сутки напролет, при этом все равно выходил на сцену и пел лучше, чем любой другой рок-певец. Когда бы мы с Ронни не обсуждали, чем должна закончиться его книга, он настаивал, что первые мемуары должны закончиться событиями 1986 года. В тот самый вечер, когда он со своей сольной группой Dio собрал знаменитый Madison Square Garden. В тот волшебный июньский вечер Ронни был всего в нескольких неделях от своего 40-летия. Прежде он дважды выступил хедлайнером в Garden в составе Sabbath. Но впервые хедлайнером оказалась заявлена его группа. Знаковое событие для мальчишки из северной части штата Нью-Йорк, мечтавшим еще с подросткового возраста увидеть свое имя на светящейся вывеске самой знаменитой концертной площадки города. Тот вечер стал венцом славы в карьере Ронни. Его мечта исполнилась, в буквальном и фигуральном смысле. Я была с ним в тот вечер как жена, менеджер, но прежде всего, как преданный поклонник. Я знала, насколько важно для него это шоу. Наконец-то он взобрался на вершину высоченной горы, вопреки всему, в одиночку, без посторонней помощи. Тем вечером он сказал мне: «Если завтра моя жизнь закончится, это не имеет значения. Лучше быть просто не может». Конечно же, Ронни прожил еще много лет и сочинил одни из величайших альбомов Dio. Он также дважды воссоединялся с ребятами из Sabbath, записавшими легендарный Heaven and Hell, выпустив еще два потрясающих альбома, включая великолепный The Devil You Know, увидевший свет за год до смерти Ронни и попавший в десятку хитов в Америке. Ну а дальше уже другая история. Он всегда отдавал всего себя ради преданных и любимых фанатов, как на сцене, так и за ее пределами, Иногда в эти годы ему было непросто. Но вы увидите, что Ронни никогда не отлынивал от усердной работы и всегда выходил победителем. Лишь смерть оказалась хитрее, и он вынужден был потерпеть поражение. Не сомневаюсь, что когда-нибудь будет написана книга о последних 25 годах жизни Ронни. В архиве у нас, безусловно, достаточно материала, чтобы однажды превратить все это в превосходную книгу. Но эта история о другом. Она о том, что Ронни считал первой частью моей жизни, записанная его собственными словами, в его неповторимом стиле. Именно таким Ронни и хотел бы нам всем запомниться. Жизнерадостным, не падающим духом и поистине великолепным. Когда Ронни начал создавать эту книгу, я даже не думала, что он будет настолько откровенен со слушателями. Или как он спел в одной из своих самых известных песен. «Мир полон королей и королев, что крадут твои сны, ослепляя глаза. И они скажут тебе, что черное на самом деле белое, а луна – лишь солнце в ночном небе. И когда войдешь в золотые залы, постарайся не просыпать золото. Это рай и ад».